Я никогда не была в парке аттракционов. Мое детство не было радужным и веселым. И вообще я жила как Золушка всю свою жизнь, пока не встретила Самира. Он подарил мне сказку и немножко счастья. Хоть оно быстро закончилось по моей же вине, но я еще по-детски глупо надеялась, что однажды все вернется на круги своя. Впрочем, с каждым днем эта надежда становилась все призрачнее. Мне казалось, что жизнь уже не станет прежней. Наша жизнь. Ее будто хрустальную вазу раскрошили на кусочки, и теперь их не собрать. Я пыталась, резала руки осколками и истекала кровью, но ничего не получалось. Самир был холоден, держал дистанцию зачем-то, будто наказывал меня. А я замерзала от его равнодушного взгляда. Очень редко видела в его глазах страсть. Любви же там не было абсолютно. С интересом разглядывала площадку с разноцветными яркими каруселями и с наслаждением вдыхала витающий в воздухе запах карамели. «Держи». Самир сунул мне в руки сладкую вату, приобнял за плечи. «Пойдем на колесо обозрения». «Ой, нет». Улыбнулась ему, оторвала кусочек ваты. «Я боюсь, мне плохо станет». «Ладно, может, тогда прогуляемся?» А сам взгляд куда-то устремил, прищурился. «Давай». Я повернулась туда, куда он смотрел, и увидела смутно знакомую девушку. «Хм, кажется, мы виделись в гостинице Самира. Или я ошибалась?» Судя по реакции Самира, нет. Он точно знал ее. Девушка была беременна. Казалось, наши сроки совпадают. А рядом с девушкой шел мужчина. Он уверенно держал ее за локоть, задумчиво кивал, пока она за что-то ругала его. —